Татьяна Алешичева рассказывает об эпизоде «После работы» из сериала «Сумеречная зона». Молодая девушка бродит по огромному универмагу. Она подходит то к одному прилавку, то к другому, перебирает какие-то предметы и в конце концов все-таки спрашивает, где здесь можно купить золотой наперсток. Ей подсказывают, что наперсток со скидкой можно купить в отделе спецпредложений, который расположен на 9-м этаже. Она идет к лифту, и подтянутый лифтер говорит, что да, действительно, на 9-м этаже здесь располагается отдел спецпредложений, и сейчас он ее туда отвезет. Фокус в кадре дается на список этажей, которые над лифтом расположены. Причем 9-го номера там нет. Когда лифт приезжает на нужный этаж и раскрываются двери, она видит перед собой очень странное место. Это торговый зал, очень похожий на те, в которых она уже была, но все прилавки, абсолютно все там пустые. Там нет ни продавцов, ни покупателей, никого. Тем не менее, она уже приехала, у нее есть цель. Двери лифта за ее спиной закрываются, и она остается в этом странном помещении совсем одна. Но к ней подходит единственная продавщица, тоже с высокой прической, в элегантном костюме, с какими-то украшениями, и спрашивает, что вы, собственно, ищете? Она говорит, я хочу подарить своей матери наперсток. Она зажигает в витрине свет, и на этой достаточно большой широкой витрине лежит единственный вот этот маленький золотой наперсток, который... Сразу же девушке нравится, он ей подходит. Она платит за него $23 плюс налог, дает эти деньги продавщице и решает спуститься вниз, где можно упаковать покупку. Но пока она едет в лифте, она обнаруживает, что наперсток с царапиной. И лифтер, тот же самый услужливый лифтер, говорит ей, что поскольку она уже оплатила товар, она может его отдать, обменять, вернуть деньги, но это нужно сделать в отделе жалоб. Привозит ее на соответствующий этаж. Девушка оказывается на 3-м этаже и обращается к менеджеру. Тот тащит ее к управляющему универмагом, и оба они в один голос говорят ей, что 9-го этажа в их универмаге не существует. Но как же так? Завязывается небольшая перепалка между ними, она пытается доказать что-то, и чем больше она повторяет свой рассказ, тем подозрительнее глядят на нее окружающие. В конце концов, она говорит, ну послушайте, там же была продавщица, я ее помню. И вдруг она видит, что в нескольких шагах от нее она узнает эту девушку сзади. Она говорит, ну постойте, позвольте, давайте мы спросим, вот же она. И тут вдруг камера наезжает на эту фигуру с красивой прической, в красивом платье, как мы помним, и эта фигура оказывается манекеном. С абсолютно тем же лицом, с лицом той девушки, которая несколько минут назад продавала нашей героине Марше наперсток. Ее зовут Марша Уайт. Это имя постоянно повторяется за кадром, поскольку все эпизоды сериала «Сумеречная зона» комментируются закадровым голосом рассказчика, в качестве которого выступает сам автор сериала, сценарист Рот Серлинг. Она падает в обморок. Ее укладывают на кушетку, поскольку уже 6 часов, универмаг должен закрыться, менеджер хлопочет. Тем не менее, происходит какой-то странный сдвиг, монтажная склейка, а девушки, видимо, забывают. И когда она приходит в себя, просыпается вот по щелчку, она понимает, что она в пустом абсолютно помещении, все витрины закрыты тканью, в магазине никого нет, она одна, она пытается выйти, пытается открыть одну дверь, другую, у нее ничего не получается. Она видит вокруг себя манекены, она видит вокруг себя красивые манекены, которые стоят в таких изящных позах, и девушка слышит голоса «Марша, Марша, вспомни, вспомни». У девушки вполне предсказуемо начинается истерика, потому что она не понимает. Спустя некоторое время манекены начинают двигаться. И здесь кажется неискушенному, может быть, или современному, да, зрителю, что здесь в этой истории можно поставить точку. Девушка окружена говорящими андроидами, живыми куклами, страшными кинами, какими-то чудовищами. Но у Рода Серлинга практически всегда в конце каждой истории, которую придумывает Серлинг, существует финальный твист. Когда все, что мы видели предыдущие полчаса, все переворачивается с ног на голову. Оказывается, что мы немного не там, и мы немного не те. Девушка начинает разговаривать с манекенами, они говорят ей: «Марша, ты опоздала. Мы отпустили тебя всего на месяц. Ты должна была вернуться в универмаг вчера. Но ты вернулась сегодня». И та девушка, которая продала ей наперсток, говорит: «А ты знаешь, что сегодня вообще уже моя очередь выходить в мир?» Это такой жуткий момент, когда человек не понимает, а кто он сам-то такой. Оказывается, манекены обладают способностью иногда оживать, и поскольку их жизнь такая регламентированная, такая скучная, по договоренности между собой раз в год на месяц они оживают, выходят в город и живут среди обычных людей. Завершает эпизод «После работы» приключения Марши Уайт сцена, где универмаг открывается утром. Наша Марша стоит на подиуме, неестественно расставив руки. Мимо нее проходит тот самый менеджер, хлопотливый, который очень хотел вчера от нее избавиться. Он поворачивается, и он узнает ее. Он узнает вчерашнюю девушку в неподвижном манекене, но он понимает, что то, что он видит перед собой сейчас, это не человеческая сущность, это кусок деревяшки с раскрашенным лицом. Marcia White in her normal and natural state. Вот такая история. Здесь, задолго до «Бегущего по лезвию», Род Серлинг поднимает тему человеческой идентичности. Как мы помним, Декарт охотился на андроидов, не подозревая о том, что сам является андроидом. Притом вопрос, является он им или не является, так и подвисает. То есть разные варианты концовок, есть разные варианты трактовок. Перед нами 34-й эпизод первого сезона «Сумеречной зоны», который вышел в 60-м году. И вот такое огромное количество тем фантастических, мистических, паранормальных, космических Серлинг поднял в своем сериале, что влияние его не только на телевидение, но и на кинематограф огромно. Серлинг помещает в один эпизод сразу несколько моментов озарения, узнавания, сдвига, да, сдвига реальности. Почему я решила рассказать об этом эпизоде перед Хэллоуином? Кажется, что это, ну, мистика, фантастика, это не вампиры, это не привидения, это не кровища, это не очень страшно. На самом деле очень. Я думаю, что у многих из нас или есть такой же свой манекен, или когда-то эта мысль приходила нам в голову, да, вот мы проходим мимо этих кукол, которые стоят в витрине, и мы пугаемся. Еще я хочу немного рассказать о том, что такое «Сумеречная зона», что это за сериал. Он появился на канале CBS в 1959 году. Все эпизоды практически писал Род Серлинг. Более того, он предварял их торжественной речью. С вашего позволения, я ее сейчас произнесу. Существует пятое измерение за пределами знаний человека. Это пограничная зона между светом и тенью, между наукой и суеверием. Она лежит между пропастью человеческого страха и вершиной его знания. Это область, которую мы называем сумеречная зона. Серлинг был мучительно серьезен, он вообще был человеком серьезным. И вот эта его роль, взятая на себя, роль проводника в пятое измерение в сумеречную зону, она подходила ему как нельзя лучше. Сериал просуществовал до 1964 года. Это была его первая инкарнация, 1959-1964 годы. Он стал абсолютной классикой. Это сериал, который содержит совершенно новаторские сюжеты по тем временам, которые и скопировать надо уметь. Почти все эпизоды Серлинга, они балансируют на грани вот этого сай-фая, мистики, кафкианства и все-таки ужаса. Поскольку очень часто пятое измерение «Сумеречная зона» — это смерть.